Этюд третий. Дворцовый переворот. Твердые мужские шаги отдавались гулким эхом в стенах чертога ночи. Вайлар Таркан поднимался по лестнице на гостевой этаж крепостной башни, туда, где были расположены покои его Амелии. Несколько минут назад он ощутил близкий разрыв пространства. Воздушные потоки жалобно звенели, ткань мира зализывала собственную рану после чьего-то грубого перехода. А это означало, что Амелия воспользовалась браслетами. Портал в этом плане был куда более мягкой магией. Он не повреждал полотно мироздания, мягко выстраивая путь туда, куда нужно. И лишь боги и их дети могли просто ходить сквозь саму материю. Частицу этой магии Вайлар вложил в напульсники Ами, а вот заклятие сработало. Оставалось понять одно. Почему? Почему она не вызвала самого Вайлара, чтобы забрать ее из дворцовых садов? Да, руна портала еще слишком сложная для нее, но ведь это не единственный вариант. Мужчина, не торопясь, преодолевал пролет за пролетом, пока не оказался на нужном этаже. Он не хотел мгновенно перемещаться к своей возлюбленной, потому что понимал, раз она явилась в чертог сама, значит, не хотела, чтобы в этот момент Вайлар оказался рядом с ней. И он готов был исполнить ее желание, дать возможность побыть некоторое время одной. Очень недолгое время. Но, несмотря на кажущееся терпение, ладони мужчины были сжаты в кулаки. Взгляд из серебряного превратился в стальной. Он обдумывал и прокручивал в голове все, что могло произойти в замке Господаря, и ему это не нравилось. Одна мысль была темнее другой. Вайлар был прекрасно знаком с племянником повелителя, и от этого становилось только хуже. Алан Вальдашьяр был известным сластолюбцем и бабником. Вокруг него всегда находилась толпа женщин, и только официальных фавориток насчитывалось несколько штук. Девушки самых высоких сословий мечтали оказаться в постели наследника престола. Ведь при выборе супруги Алан когда-нибудь мог остановиться на них. Но княжич жениться не собирался. Ему хватало того, что все эти особы грели ему постель. И не всегда по очереди. Поговаривали, что наследник трона — любитель устраивать оргии. И то, что он творил там со своими любовницами, потом превращалось в громкие слухи, полные извращений и сексуальных подробностей, которые люд на улицах очень любил смаковать. Впрочем, толпу женщин вокруг него это не смущало. Почему же Вайлар позволил собственной возлюбленной пойти навстречу с этим чудовищем? Потому что выбор у него был довольно скромен. Или отпустить, уповая на то, что Аллегрион будет держать себя в руках, а Алан — вести себя прилично. Или запереть девчонку в чертоге, разругаться с ней в пух и прах и нанести оскорбление племяннику великого князя. Ведь ясно же, что стоило ему только заикнуться Амелии о своих подозрениях, как она бы устроила скандал. Кроме того, Вайлар был уверен, что королева драконов не сможет отказаться от такого мужчины, как Алан Вальдашьяр. Ей всегда нравились властные, грубые и самовлюбленные твари, привыкшие брать то, что хотят. Потому что Аллегрион и сама была именно такой. Остановившись перед дверью, Вайлар на мгновение замер. Он чувствовал, что замок был закрыт. Его губы дрогнули на секунду, исказившись, и тут же вновь приняли прежнее отстраненное выражение. Он протянул руку вперед и с силой толкнул преграду. Дверь отворилась мгновенно и беззвучно, словно ее тут и не было вовсе. Шаг в помещение, вокруг пустота. И только из ванны доносится плеск воды. «Амелия!» — произнес он, входя в комнату. Девушка лежала совершенно обнаженная в розоватой от мыльного сиропа воде. Рядом на стуле сидела Шейна и пилкой подтачивала короткие, вечно ломающиеся в драках ногти. «Вайлар!» — воскликнула его возлюбленная, слегка краснея. Пена скрывала некоторые особенно интимные части женского тела, но картина все равно была столь откровенно эротичной, что мужчина почувствовал резкий прилив возбуждения. Но это никоим образом не уменьшало тщательно скрываемый гнев, пылающий внутри него, как костер на праздник кровавой луны. «Что она делает в ванне обнаженная?» — крутились мысли в его голове. Но он молчал. Взгляд скользил по округлостям груди, едва проглядывающим сквозь белые пузыри, по маленьким коленкам, возвышающимся над пеной, как северные горы, в стылую зиму. С трудом перевел взгляд на Шейну, не поднимающую головы над своим дурацким занятием. Неужели они обе думают, что все это выглядит натурально? С легкой горечью, приправленной перцем из белой ярости, подумал Вайлар. Да Шейна уже лет 10 как не волнует ее ногти, с тех пор, как умение и желание убивать смертоволков заменило собой умение и желание выглядеть как княжеская дочь. «Ты решила принять ванну?» — спросил комендант холодным голосом. «Да, я что-то так устала!» — вяло протянула девушка, бросив испуганный взгляд на мокрую ночнушку, валяющуюся на другой стороне комнаты. «Да уж, дорогая», — подумал мужчина. «Шейна играет лучше тебя». «Как прошла встреча с княжичем?» — спросил он, присаживаясь на край медной ванны. «Неплохо», — пожала плечами Амелия, не глядя в глаза. «Правда, он показался мне скучным». А потом слегка покраснела. Но через мгновение ее взгляд посерьезнел, и она добавила. «И опасным». Затем голос вновь стал беспечным. «Ну, мы говорили о всякой ерунде. Даже не могу понять, зачем он решил позвать меня». «Шейна, ты не заметила ничего необычного?» Вайлар взглянул на черную ловчую. Та подняла свои светло-голубые глаза, прохладно невозмутимые, как два ледяных камушка, а затем губы очень натурально вытянулись в задумчивое недоумение. «Нет, все было в порядке», — ответила она. «Просто праздник какой-то, да чего же гладко лжет», — оценил мужчина, чуть было не ухмыльнувшись, но вовремя вспомнил, что повод не располагает. «Понятно, ты можешь быть свободна». И блондинка в ту же секунду удалилась, чувствовалось, что ей ужасно хотелось это сделать. «Что ж», — проносились режущие мысли в голове мужчины, — «придется доиграть эту роль до конца. Если она не хочет говорить правду, я не стану заставлять». К тому же король драконов не был уверен, что готов услышать рассказ о том, что произошло на самом деле. Он слишком сильно опасался, что в этом случае он станет видеть перед собой Алегрион, а не Амелию. «Я рад, что ты, наконец, дома», — произнес Вайлар, и на его лице появилась бледная тень улыбки. Но, по крайней мере, эти слова были истиной. «Я тоже», — тихо ответила девушка, опустив глаза. Она приподнялась, опираясь о бортики ванной. Водная гладь обнажила ее мокрую искрящуюся кожу и высокую грудь, с розовых вишенок которой медленно стекала пена. Вайлар на мгновение замер, чувствуя влажно-цветочный аромат ее тела. Этот тонкий, невероятный запах каждый раз заставлял его практически полностью терять самообладание, вызывая зверский голод неутоленной страсти. Когда кровь дракона в нем чувствовала рядом эту женщину, его кожа почти становилась чешуей, исходя жаром, мускулы напрягались до предела. Дикая звериная сущность рвалась наружу, словно рядом была та самая совершенная самка, а ведь Амелия была лишь человеком. Никогда в своей жизни бывший правитель Роялари не испытывал ничего подобного. Даже тогда, когда его избранницей стала Алегрион, золотая королева, определенная ему в жены самой богиней. Амелия осторожно положила горячие пальцы на его ладонь, покоящуюся на бортике. Ее большие глаза широко распахнулись, явно намереваясь утащить его в свою глубину. Желание било как молния, но Вайлар беспощадно его подавил, убрав руку. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал он вместо того, что хотел сказать и сделать. Ему показалось, что во взгляде девушки проскользнуло разочарование, тут же погаснув, как задутая свеча. «Да, конечно». Она вновь откинулась назад, закрывая глаза. И комендант ушел. Весь день он не мог найти себе места. Ни одно дело не могло занять его надолго, да он и ни за что не брался. Всю работу в крепости взяла на себя Настурция, в том числе и заботу о маленьком Нике Вальдашьяр. Что делать с ребенком, который вот-вот мог или проснуться новым наследником престола, или просто умереть, Вайлар пока не решил. Как сказать великому князю об этой новости, не представлял. Хотя, как и всегда, несколько вариантов торжественной речи уже крутились у него в голове. Оставалось дождаться исхода, как-то повлиять на который не мог сейчас никто. На следующее утро он неслышно перенесся в комнаты Амелии, пока та еще спала. Рассвет только-только занимался, и вставать было рано, но он не мог удержаться так долго, находясь вдали от той, что похитило его сердце. Тихой поступью он подошел к изголовью кровати и опустился вниз. Светлые, как белый вереск, Волосы золотились легкой солнечной дымкой. Вайлар склонил голову, осторожно коснувшись шелкового завитка. У Аллегрион волосы были иными, огненно-желтыми, опасно-золотыми. Казалось, прикоснись к ним, и жидкое пламя сожжет дотла. А у Амелии они будто манили своим мягким теплом. Он перевел взгляд на лицо девушки и помрачнел. Щеки ощутимо впали, темные круги под глазами стали значительно больше, чем прежде. Сочный маленький рот, который так манил своей алой припухлостью, теперь был бледен до синевы. Проклятие набирало силу. Нужно было что-то делать. И срочно. Шаг с жертвенностью девушка прошла сама. Вайлар был и рад этому, и одновременно зол, что она ничего ему не рассказала, подвергнув свою жизнь невероятной опасности. Вампир убил бы ее мгновенно, если бы смог. Но, видимо, сила драконьей королевы уже достаточно выросла в девушке, чтобы защищать ее от внешних угроз. Это было и хорошо, и плохо. Ни в чем не было проклятой однозначности. Вайлар прикрыл глаза, испытав мимолетную вспышку гнева. Раз мощь драконьей королевы стала настолько велика, что защищает свою носительницу даже без ее ведома, значит, и воля Аллегрион в любой момент может начать подавлять волю Амелии. Получается, что ни в одном ее решении теперь нельзя быть уверенным на 100%. Но одно Вайлар знал точно. После слияния душ победит лишь одна из них. И пусть новая сущность будет состоять наполовину из человека, а наполовину из дракона, все же чья-то воля окончательно перевесит. И чья воля это будет в итоге, Амелии или Аллегрион, предсказать невозможно. Это зависит лишь от того, насколько сильно сейчас сама девушка будет поддаваться влиянию духа, засевшего в ней. Вайлар аккуратно убрал золотисто-белые волосы назад, открывая лучам солнца бледное лицо. Да если бы можно было отказаться от слияния, он бы сделал все, что нужно. Собственно, когда-то он уже это и сделал. Но жизнь повернулась так, что теперь без объединения с драконьей правительницей его возлюбленная гарантированно погибнет. Следующим шагом на этом пути была любовь. Древние ступени, которые когда-то Яросветная Дева сама прошла, чтобы стать драконом и создать новую расу. А любовь — это, казалось бы, так просто. Не нужно подвергать жизнь опасности, не нужно бестолково рисковать, нужно просто любить, безотчетно, безоглядно, безумно. Как он любил Амелию. Вайлар отпустил светлый локон, едва коснувшись кожи девушки. Не удержался и осторожно очертил указательным пальцем овал лица, спустившись к подбородку, а затем к шее. Амелия глубоко вздохнула, облизнув нижнюю губу. Краска прилила к маленькому влажному ротику, такому наивному и очаровательному во сне, что мужчина почувствовал вспышку зарниц в своей огненной крови. Вайлар понимал, что если она не любит его, то этот шаг будет пройти сложно, почти невозможно. Так как же быть? Девушка потянулась и внезапно открыла глаза. «Ты уже здесь?» — тихо проговорила она, переворачиваясь на бок. Сон еще не до конца отпустил ее. «Всегда», — прошептал мужчина, погруженный в свои мысли. Теперь он уже совершенно спокойно позволил руке зарыться в шелк волос и нежно погладить. «Мне так отвратительно спалось», — проговорила Амелия, вновь закрывая глаза. «Словно я и не ложилась. Голова просто раскалывается». Вайлар тяжело выдохнул, сдерживая порыв все ей рассказать. Вместо этого он сел на край кровати, помог ей приподнять голову и сказал, поднеся к губам знакомый травяной отвар. «Выпей, и боль пройдет, как всегда». Амелия послушалась. В его руках она чувствовала себя защищенной от всего на свете. И, прекрасно осознавая это, король драконов испытывал страшные муки, ведь он не мог избавить ее от этих болей, не мог снять проклятие, убивающее ее тело, и не хотел рассказывать о нем. Почему? Все просто. Сейчас она думает, что объединение с Аллегрион лишь избавит ее от чужой воли, облегчит жизнь, сделает сильнее. А каково ей будет узнать, что это вовсе не ее решение, а крайняя необходимость? Каково ей будет узнать, что уже сейчас ее тело умирает и что жить ему осталось не больше 3 недель? Это лишь в сказках герой начинает бороться со всеми препятствиями, а затем гордо встречает свой конец, если он все же наступает. В реальности близость смерти обезоруживает, лишает сил, жизненных стремлений, радости. Нет, пусть лучше он, Вайлар, борется со смертью, а Амелия наслаждается жизнью. «Последнее время я ужасно себя чувствую», — проговорила девушка, садясь на кровати и прислоняя ладонь ко лбу. А в следующий момент ее тело вдруг качнулось и упало обратно на кровать. «Нет сил вообще», — вяло проговорила она. «И в глазах темно». Ужас сковал широкую грудь короля драконов, мешая ему вздохнуть. Страх потерять возлюбленную заполнил собой все. А вдруг у них еще меньше времени, чем он думал? Он коснулся ладонями бледного лица и взглянул внутрь девушки. Алые ленты жизни пульсировали, как обычно, только медленнее. Огромный рубиновый ключ тиары был полон магии. Ничто не указывало на болезнь. Нигде не наблюдалось следов проклятия. «Как вообще можно снять магию, которой не видно?» — подумал в бессильном гневе Вайлар. «Скоро все пройдет», — ответил он, опуская голову Амелии. «Ты просто последнее время много нервничаешь, да и оставшиеся шаги к слиянию отнимают много сил». Звучало довольно правдоподобно. «Ужасно», — проговорила девушка, откидываясь на подушку и открывая глаза. «Я чувствую себя просто ужасно. Кстати, я хотела кое-что спросить у тебя». «Что именно?» — с готовностью переспросил мужчина, радуясь возможности перевести тему. «После того, как я вчера воспользовалась твоим подарком, мне в голову пришел вопрос. Почему черное золото столь ценно?» Она достала из-под одеяла одну руку, украшенную витым браслетом, и шлепнула ею поверх простыни. «Это ведь всего лишь побрякушка!» Вайлар поднял бровь вверх, не понимая. «Амелия, ты вчера с помощью этой побрякушки разорвала ткань мира», — мягко напомнил он. Но глаза девушки вдруг сверкнули из-под густых ресниц. «Да, я как раз об этом и говорю. Только вот, насколько я понимаю, пользоваться подобной магией, как и общаться непосредственно с браслетами, может только маг 5-го уровня. Дракон. Значит, для людей этот металл бесполезен, не так ли?» Комендант крепости многозначительно улыбнулся. «Ты верно все понимаешь, дорогая моя». Мужчина взял в свои руки маленькую ладошку девушки, которая благодаря травяному настою начала обретать здоровый цвет. «И поэтому не афишируй свое умение обращаться с этим металлом, если не хочешь лишнего внимания. В нашем мире пока только я, известный всем маг 5-го уровня». «Боишься конкуренции?» — усмехнулась она. И Вайлар почувствовал себя спокойнее. Ей становилось легче. «Нет, Амелия», — по-доброму покачал головой он, отчего длинные черные пряди с несколькими косичками упали на смуглое лицо, оттеняя мрачную ртуть глаз. «Боюсь, что однажды кто-нибудь может догадаться о природе нашей магии, и тогда это может подвергнуть тебя опасности». Амелия улыбнулась. «Так все же, почему золото такое дорогое?» «Это пережитки прошлого. Времен, когда лишь этим металлом можно было гарантированно убить дракона». «Гарантированно?» — удивленно переспросила она. «Именно», — кивнул мужчина. «Драконы очень живучи», — начал объяснять комендант, вдруг мрачно прибавив. «Были. Убить дракона, просто ранив, почти невозможно. Регенерация ткани протекает с невероятной скоростью, но не в случае с ранами от черного золота». «А что не так с этим металлом?» — спросила Амелия, и в глазах ее светился живой интерес. Она почти полностью пришла в себя. «Коснувшись крови детей богов, черное золото начинает растворяться, превращаясь в яд. Этот яд отравляет. Быстро. Гарантированно. Меньше 10 секунд оружию необходимо провести в теле дракона, чтобы он больше никогда не расправил крылья». Девушка промолчала. В ее взгляде застыла тоска. «Теперь ты знаешь, как меня убить», — сказал мужчина, и по его серо-стальным глазам Амелия не смогла понять, шутит он или нет. «Кинжал, убивший Аллегрион, тоже был из черного золота?» — спросила она, не обратив внимания на последнюю фразу коменданта. Ведь ей это знание было ни к чему. «Да», — прозвучал тихий ответ. «Более того, внутри того оружия была пустая полость, заполненная готовым ядом. Когда кинжал пронзил тело королевы, яд мгновенно попал в кровь. Даже 10 секунд не понадобилось. Голос короля драконов стал морозным до дрожи. Он не хотел, чтобы Амелия вновь задавала этот вопрос. Кто убил золотую королеву? И девушка это чувствовала. Неожиданно в дверь комнаты настойчиво постучали. Взглянув на полированное дерево, Вайлар увидел, как через щель внизу просачивается в помещение тонкий, едва заметный туман смерти. За порогом стояла вампирша. «Входи», — проговорил он, отвернувшись. И дверь тут же открылась. Помощница коменданта шагнула вперед. Ее руки, как всегда, были сцеплены за спиной, но на лице сияла улыбка, которую ей никак не удавалось подавить. «Что случилось?» — удивленно спросил комендант. Настурция Джармуш радостно обнажила клыки, что на нее вообще было не похоже. «Ваше высокоблагородие! Ник очнулся!» Женский голос звенел, как серебряный колокольчик, а совершенно черные вампирьи глаза стали почти человеческими. Вайлар резко поднялся. «Как он?» — на ходу спросил мужчина, и рядом заклубилось окно портала. Он был готов мгновенно перенестись к нему в комнату. Но Настурция перехватила его, заступив дорогу. Положила руку на запястье и проговорила. «Мальчик уснул. Не стоит пугать его». Пасть портала тут же захлопнулась. «Он в порядке?» — раздался голос Амелии. Она соскочила с кровати и неуверенной походкой подошла к вампирше. «Надо же», — подумал мужчина, замечая, что даже торчащие клыки Настурции больше не пугают его возлюбленную. Помощница тем временем чуть нахмурилась, оценив слабость и худобу девушки, бросила многозначительный взгляд на своего начальника и ответила. «В полном, Фати. Он сохранил возраст и тело 6-летнего ребенка, и его сознание в норме, как и все жизненные токи». «Какая прекрасная новость!» — улыбнулась Амелия, поворачивая к мужчине светящееся лицо. И Вайлар не смог не улыбнуться в ответ. В наивном, добродушном порыве радости она бросилась к нему, обнимая и прижимаясь к груди. «Такая чистосердечная, такая светлая», — подумал король драконов. «Такой аллегри он не была никогда. Чужие беды не заботили золотую королеву». Он провел рукой по мягким волосам, вдыхая сладкий персиковый аромат Амелии, все сильнее смешивающийся с запахом цветов тиары, отличительной чертой драконов. «Нужно принять решение, что делать с мальчиком дальше», — проговорила Настурция, разрывая этот трогательный момент. Вайлар поднял голову, прохладно посмотрев на помощницу. Он уже все решил. Но стоило ему открыть рот, чтобы озвучить свои соображения на этот счет, стены чертога ночи содрогнулись. Черные глаза вампирши расширились и вспыхнули кровью. Амелия испуганно вздрогнула, сильнее прижимаясь к его телу, а сам комендант крепости не мог поверить. Магическая сирена оглушительным свистом рассекала воздух. Чужак пересек периметр старой тюрьмы. Секунды закапали медленно, как застывающий мед. А мысли черного дракона сменяли друг друга быстрее молнии. Ртуть серых глаз превратилась в 2 зеркальных омута, в которых сквозь время и пространство Вайларион Черная Смерть увидел одну за другой появляющиеся на территории чертога фигуры магов. Они выходили из одиночных порталов, взмахивая искрящимися плащами, как крыльями. «Рыцари серебряных клинков, высшие маги, самые сильные в княжестве», — понял мужчина. Он сам когда-то был одним из них, пока не приступил к обязанностям черного ловчего и коменданта тюрьмы. «Но что им нужно?» «Некогда гадать. Без ведома великого князя они никогда не оказались бы здесь, а значит, дело плохо». «Настурция, ты знаешь, что делать», — отрывисто бросил мужчина. Помощница коменданта кивнула и в то же мгновение испарилась без всяких порталов, будто ее и не было. «Амелия, оставайся здесь», — быстро проговорил он, оборачиваясь к девушке. Но она тут же схватилась за его рубашку, с бешеным упрямством глядя в глаза. «Что случилось?» Сирена продолжала вопить, нервируя своим диким визгом. Едва заметным движением руки Вайлар восстановил незримую сеть периметра, тем самым заставив магию умолкнуть. «Нет времени!» — ответил мужчина, понимая необходимость быть чуть более грубым, чем ему хотелось бы. Амелия не позволит ему просто так уйти. Он силой убрал ее руки от себя и сказал, чувствуя почти физическую боль от разочарования и обиды, мелькнувших в больших глазах. «Оставайся здесь. Выполняй все, что тебе прикажут. О Нике Вальдашьяр ты ничего не знаешь. Запомни!» На этот раз на лице девушки мелькнул испуг. Но у Вайлара уже не было времени для того, чтобы понять его истинную причину. Личная гвардия господаря рассредоточивалась по периметру. «Я люблю тебя», — мягко добавил он, чтобы хоть как-то успокоить девушку. Жаль, что получилось как раз наоборот. Но комендант этого уже не видел. Он открыл портал и исчез в водовороте пространства. И через мгновение оказался на площади перед центральными вратами замка. Там, в сопровождении пятерых воинов, стоял капитан гвардии серебряных клинков Эйден Варель. Остальные рыцари оцепляли территорию чертога магическим кольцом. Тонкие нерушимые нити соединялись в цепь, удерживаемую самими магами. «Что здесь происходит?» — холодно спросил Вайлар, подойдя вплотную к командиру. «Что вы здесь делаете?» Эйден Варель был ниже почти на голову, но он всегда был сильным колдуном и уверенным в себе человеком. Даже зная, что Таркан превосходит его магическим потенциалом в 10 раз, он сохранял гордое спокойствие. В конце концов, рядом с ним было 20 магов 4-го уровня. «Плохие новости, Таркан!» — прозвучал ледяной ответ. «Вы здесь по приказу его светлейшего господаря?» Эйден промолчал, глубоко вздохнув. И тогда Вайлар понял, что все еще хуже, чем он предполагал. «Его светлейшество Исидор Вальдашьяр мертв», — ответил, наконец, командир рыцарей. Новость оглушила не хуже грома. «Его место занял пока некоронованный княжич Алан Вальдашьяр», — продолжал мужчина, и было видно, что это его и самого не очень-то радует. «По его приказу вы заключаетесь под стражу, а чертог ночи переходит под юрисдикцию короны». «По какому обвинению?» — ровным голосом спросил Вайлар, не предпринимая ни малейшей попытки к сопротивлению. Правда, и командир не спешил применять силу или каким-то иным способом ограничивать свободу своего арестанта. «Мне не довели», — ответил мужчина. И тут комендант вдруг положил руку на плечо рыцаря, тихо спросив. «Что случилось, Эйден?» Мужчина горячим взглядом обжег ладонь Вайлара на своем плече, но убирать ее не стал. Вздохнул и ответил. «Великий князь найден мертвым в своих покоях. Княгиня отправлена в ссылку в дальний храм Светлых. В стране переворот, Таркан». Это было плохо. Очень плохо. «Насчет леди Фати есть приказ?» — спросил он. Командир бросил на собеседника удивленный взгляд, но ответил. «Привести лично к княжичу, как особу, имеющую прямое отношение к следствию». «Ясно», — задумчиво произнес Вайлар. «Но она не будет заключена под стражу». «Нет», — твердо сказал Эйден. И король драконов стал немного спокойней. Сопротивляться не имело смысла, по крайней мере, пока. Он кивнул, словно соглашаясь с чем-то, и протянул руку вперед со словами. «Я сам». Командир рыцарей уважительно кивнул. Чувствовалось, что с его плеч упал тяжкий груз. Вероятно, он был уверен, что единственный в мире маг 5-го уровня просто не позволит добровольно арестовать себя. А бой с ним обещал быть очень кровавым. Еще в бытность их совместной службы в рыцарском ордене Эйден имел возможность убедиться. Таркану не было равных, и в бою он был по-настоящему страшен. Командир достал из нагрудного кармана металлический ошейник и подал коменданту чертога ночи. Вайлар принял предмет из рук своего бывшего сослуживца и молча закрепил на шее. «Полагаю, можно идти», — прохладно сказал он и бросил последний взгляд на стены своей крепости. Где-то там, наверху, в одной из дальних башен, в ужасе ходила по комнате его Амелия. Но с ней все будет в порядке. Аллегрион сохранит ее жизнь, а о свободе он позаботится сам. Чуть позже.